По утрам в Колдубинске так же отвратительно, как и вечерами. Даже в таком умиротворяющем месте, как морг районной больницы. И в основном потому, что туда врывается целая толпа коллег-интечекистов, одержимых желанием начать трудовой день во главе с товарищем Шраком, отмачивая направо и налево двусмысленные шуточки относительно капитана Аптелемнара и его напарницы. Самое пристойное из них прозвучало из уст Дзира. «По всей стране прекраснее рассказа не найдете, чем опус о двух эльфах, что в обнимку дрыхнут в морге», продекламировал он, наивно полагая, что все присутствующие узнают последнюю строчку из знаменитой трагедии. Не тут-то было. Доблестные инчичекисты высоким искусством интересовались мало, тонкости и намеков не ценили, а потому остальные шутки оказались гораздо более откровенного содержания. Во-первых, Эрин с Нолвенде спали вовсе не в обнимку, и даже не рядом, а во-вторых, соратники выбрали вернейший способ убить в девушке любое желание общаться со своим шефом на любую внеслужебную тему. Проклятие, а ведь только-только все начало налаживаться. Досадливо подумал Эрин Рандир, отметив, как сторонится его напарница. «Оставьте нас в покое!» «Чего он такой невеселый?» – поинтересовался Зарин. Вот уж кого вся эта суета и толкотня обрадовала несказанно. Все обернулось наилучшим образом. Маньяк пойман, монстры лесные умерщвлены, магические вилы найдены, сволочь-мэр и тот будет теперь смещен. Через какое-то время гости из области уберутся во свояси, а достойный сын Иприта получит в свое распоряжение не районный центр, а конфетку в плане преступной магии. «Воротит меня уже от Колдубинска», – мрачно пробурчал Эрин Рандир, – «что ни день, то какая-нибудь гадость». «А я думал, ты снова с напарницей погрызся», – ухмыльнулся гном. «Отстань от меня», – рявкнул Эрин и чуть не съездил тому в ухо, когда бестактный старший лейтенант обернулся к Маке и скорчил гримасу под названием «Очередные эльфячьи фокусы». А криминалист, в свою очередь, не удержался и съязвил. «Трахаться надо чаще, для здоровья полезнее». «Мой взорвался эльф. Сноска. Очень редкое матерное выражение, смысл которого абсурден, ибо противоречит физиологии всех гуманоидных рас, и которое мы не будем воспроизводить в целях борьбы за нравственность. «Стоп! Как ты сказал?» – восхищенно переспросил Шрак. Эрин повторил, четко и по слогам, благо Нолвенде уже ушла. Кто-кто, а гоблин оценит изысканный словесный оборот, ибо он и в самом деле редкий, при том, что все вокруг взрослые и знают множество комбинаций, а кое-что придумали сами. «Первый раз такое сочетание встречаю. Не забыть бы», – признался безопасник. «Будете меня дергать, не такое услышите», – пообещал Аптелемнар, и слово свое сдержал. День выдался жаркий во всех отношениях, и сослуживцы услышали из эльфийских уст еще немало достойных запоминания выражений и целых словесных оборотов из арсенала эрендрандирового взводного из учебки, незабвенного гоблина Глоха. Мэра взяли на себя Рамбо с Кагырыбом, устроив тотальный обыск в магистрате и на дому Кальмара Карповича, а также допрос самого обвиняемого. Больше всего инчичекистов волновала причина, по которой личная охрана мэра устроила перестрелку с добровцами. Не признать в полностью экипированных дроу имперских военнослужащих – это не разгильдяйство, это преступление. Для наведения порядка в елочках товарищ Шрак вызвонил начальника областной налоговой службы и настоятельно рекомендовал провести внеплановую проверку деятельности МЛТП. Растратчиками НЧЧК не занималась. Эрин, Нолвенде и криминалисты вкупе с трассологом, молоденьким сиреном Китом, прозванным Кошелопом за широкий рот и любовь к кашам, занялись делами и делишками колдубинского маньяка. С самим Буратом Карловичем Пенофила работал Тимур Ланг. И надо сказать, что Эрин Рандир лешему совершенно не завидовал. Допрос обычного следователя НЧЧК, такого как капитан Аптелемнар, и допрос, проведенный боевым магом, это, знаете ли, две большие разницы, как говорят в Эсгоротовске. Таким образом, временно избавленные от необходимости общаться с Буратом, Эрин и его напарница занялись сбором вещественных доказательств, написанием многочисленных отчетов, протоколированием и прочими следственными действиями, только от одного пересказа которых скулы сводит. Правда, приходилось выслушивать восторженные вопли от Эсмеральды и Мирабеллы по поводу зубушек, дубов колдунов и ползающих грибов. Хоббитянки аж пищали, когда препарировали буратовских монстров. А их шефу, вредному гному Маки, Эрин отомстил с чистой эльфийской изощренностью, заставив вдоль и поперек излазить весь колдубинский, он же гадский, лес на коленях в поисках остатков мальвы, бабушки с голубыми волосами. «Что тебе не нравится?» – хладнокровно удивился эльф, когда Маки начал возмущаться. «Работа на свежем воздухе очень полезна для здоровья. Любишь трахаться – трахайся». И только, пожалуй, с безответным и деликатным Китом Эрин сумел найти общий язык и взаимопонимание. Прошлогодний выпускник юрфака Сирен из кожи вон лез, чтобы угодить требовательному и раздраженному эльфу. И, конечно же, не осмелился съехидничать по поводу командировочных подвигов Эрины и Нол. Нет, Дир и остальные дроу и словом не обмолвились о так называемой массовой галлюцинации. Но соратникам хватило истории про наведенное безумие, порубку монстров бензопилами и топорами, а также похищение лейтенанта Анарелла Теони. «Вы нынче чекисты!» – проорал в трубку Итхан во время очередного звонка в взбучке. «Вы оружие массового поражения мирного населения!» Имелись в виду жалобы от дриадской диаспоры, которыми местные страстоцветы успели затерроризировать руководителя областного управления Инчичика. Дриады изводили Итхана Нахыровича, а он отыгрывался на издерганном эльфе. «Можешь забыть о премии, Аптилимнар!» «Засунь ее себе в задницу!» – мысленно огрызнулся Эрин. «Я тебе что-нибудь посерьезнее засуну во все дырки!» – отозвался орк, словно умел читать мысли. «Я прекрасно знаю, что ты сейчас подумал, ушастая сволочь! Но ты должен знать, что за самоуправство с дриадами тебя ждет куча неприятностей. К тому же из-за твоей халатности едва не пострадал Нолвенде. И если бы не Дзир, то еще неизвестно, чем все бы кончилось». Нерин Рандира, как, впрочем, и всегда, начальство вдохновенно вешало всех бешеных собак. Но эльф-следователь и не сопротивлялся. Плох он или хорош, но маньяк пойман, а опасный артефакт изъят из магического оборота сил. Все остальное неважно, по большому счету. Хорошо быть идеалистом. Всегда найдешь повод порадоваться торжеству вселенской справедливости. Даже когда тебе самому вместо похвал и почестей достались лишь тумаки и шишки. У Итхана всегда так. Если, образно говоря, одной рукой он лупцует, почему попало, то другой рукой обязательно приласкает и даст шоколадку. Метод кнута и пряника. Кроме того, где вы видели орка, страдающего объективностью и рассудительностью? Это такие же несовместимые понятия, как сдержанность и гоблины, деликатность и гномы, а также оптимизм и сирены. Про дриад лучше вообще не вспоминать, и тем паче не говорить, чтобы у Нолвенде не приключились корчи от злости на белокурых дев.